У меня нет при себе никакого удостоверения, если речь идет об этом. Можете ли вы пройти практический тест? Практический тест? Лицо Хартли прояснилось. Конечно, сэр. Я никогда не был в вашем машинном отделении, но это не имеет значения. Механик есть механик. Отведите меня в ваше машинное отделение, и я назову вам каждый механизм, который там имеется. Я могу это сделать с закрытыми глазами. Достаточно одного прикосновения. Я расскажу вам о предназначении каждого предмета оборудования. Разложу его на части и тут же соберу. «Хм», — хмыкнул Паттерсон и посмотрел на Джемисона. «Что вы скажете об этом?» «Я бы не стал терять времени, сэр». «Я бы тоже». Паттерсон кивнул боцману, который обратился к Симмонсу. «Вы старший торпедист Симмонс?» «Да». «А вы кто такой?» Маккинон взглянул на его тонкое наглое лицо и подумал, что кровными братьями они никогда бы не стали. «Вы не офицер». «Я моряк». «Я не отвечаю на вопросы моряков торгового флота». «Не отвечаете, так будете отвечать», — рявкнул Паттерсон. «Мистер Маккинон непростой моряк. Равного ему среди моряков не найдешь. Он старший матрос, что у вас соответствует мичману. Но даже это не имеет значения. Он действует в соответствии с моими приказами. И если вы не подчиняетесь ему, значит, вы не подчиняетесь мне. Вы это понимаете?» «Нет». Маккинон спокойным, ровным голосом поправил. «Нет, сэр, когда разговариваете со старшим офицером». Симмонс фыркнул. Мгновение, и Симмонс согнулся вдвое, булькая горлом и глотая воздух ртом. Не обращая на него никакого внимания, Маккинон обратился к Паттерсону. «Вы разрешите мне переговорить с этим человеком, сэр? Он явно подозрительная личность». «Я с вами согласен. Можете заниматься им. Либо на цепь, голый хлеб и воду, пока мы не доберемся до порта, либо вы отвечаете на мои вопросы». «На цепь?» — прохрипел Симмонс. «Потому что не так-то легко прийти в себя после удара в солнечное сплетение, которым его наградил Маккинон». «Вы не имеете права меня бить». «Имеем. И если возникнет необходимость, будем бить», — ледяным тоном произнес Паттерсон. «Я несу ответственность за все, что происходит на корабле. Если я приму такое решение, вас просто бросят за борт. Если у меня появится доказательство, что вы шпион, вас как шпиона расстреляют». «Я его лично допрошу», — сказал Маккинон. «Арчи, как вы можете?» — в ужасе воскликнула Маргарет Моррисон. «Успокойтесь», — ледяным тоном остановил ее Паттерсон. «Я предлагаю вам, Симмонс, даже советую ответить на несколько простых вопросов. «Вы старший оператор-торпедист?» — спросил Маккинон. «Конечно». «Можете ли вы это доказать?» «Подобно Хартли, присутствующему здесь, у меня при себе нет соответствующего документа. А у вас нет торпед, чтобы испытать меня. Впрочем, вы не сможете отличить одну торпеду от другой». «Где располагается ваша воинская часть?» «В Портсмуте». «А где вы получили квалификацию старшего оператора-торпедиста?» «Конечно, в Портсмуте». «Когда?» «В начале 43-го года». «Покажите мне вашу расчетную книжку». Маккинон быстро пролистал ее, а затем посмотрел на Симмонса. «Чересчур новое и чистое»,